Глава 14. «Вот, собственно, и все. Остальное ты знаешь». Рос протянул руки к огню небольшого костра, укрытого в ямке, которую он выкопал, и растопырил замерзшие пальцы, грея их над пламенем. Эш внимательно смотрел на него поверх костра. Его глаза блестели неестественно ярко, а на лице горел лихорадочный румянец. Беглецы укрылись в небольшой пещере, образовавшейся в застывшем потоке лавы. Макнейл ушел на разведку, скрывшись в серой пелене моросящего дождя. С того момента, как они покинули деревню, прошло чуть больше 2 суток. «Значит, все эти чудики оказались в итоге правы, только временем ошиблись». Эш откинулся на лежанку из хвороста и листьев, которую они сообща соорудили для него. «Не понял». «Летающие тарелки», – произнес Эш, странно посмеиваясь. «Считалось чепухой, но все-таки с самого начала принималось в расчет. Келгарису придется покраснеть». «Летающие тарелки?» Россу показалось, что Эш свихнулся на почве лихорадки. Он уже начал гадать, что ему придется делать, если Эш вздумает вскочить и побежать прочь. Не будет же он драться с тяжелораненым. «Шарообразный корабль не был построен на нашей планете. Включи мозги, Мэрдок. Вспомни этого мохнатого дружка и лысого, который был с ним. Они похожи на нормальных землян?» «Но космический корабль?» Это казалось смехотворным. С тех пор, как прошел восторг от запусков первых спутников и закончились провалом попытки прорваться в дальний космос, межпланетные полеты стали попросту предметом насмешек. С другой стороны, было то, что он сам видел и слышал. Скажем, устройства на борту шлюпки были совершенно невероятными. «Возможность подобного...» Эш лежал на спине, задумчиво глядя в потолок пещеры. «Предположил, заодно с массой других замечательных вещей, один джентльмен по имени Чарльз Форд, развлекавшийся тем, что собирал всяческие научные идеи, казавшиеся ему дутыми и помпезными. Он собрал 3 тома сообщений о необъяснимых явлениях и мучил ими современных ему ученых. Помимо прочего, он полагал, что грандиозные грунтовые работы, следы которых сохранились в Огайо и Индиане, служили чем-то вроде сигнала бедствия, посланного потерпевшими крушение инопланетянами. Занятная теория, а теперь она, возможно, еще и подтвердится». «Но если на нашей планете терпели крушение такие звездолеты, то я все-таки не понимаю, почему в наше время не сохранилось их следов». «Потому, например, что тот корабль, который ты исследовал, потерпел крушение во времена ледниковой эры. Ты представляешь, как давно это случилось? Прошло по меньшей мере 3 ледниковых периода, и я не знаю, которые из них посетили красные. Эта эра началась примерно за 1 000 000 лет до нашего с тобой рождения, а последний ледник исчез с территории штата Нью-Йорк где-то 38 тысяч лет назад. И если судить по шкале развития человечества, это соответствует раннему каменному веку, когда первые люди в нашем понимании этого слова селились в местах с более или менее приемлемым климатом. И население было очень редким. Климатические, географические изменения. Облик континентов переменился до неузнаваемости. На месте Канзаса находилось море. Британия была частью Европы. Даже если бы с 50 таких кораблей упало, их запросто могли стереть в порошок потоки льда. Они могли провалиться в разломы при землетрясениях или попросту рассыпаться в пыль от ржавчины, прежде чем первый по-настоящему разумный человек смог бы их увидеть. Кроме того, этих кораблей вряд ли было много. Ты что думаешь, они слетались сюда, как мухи на липучку? Но если корабли когда-то терпели здесь крушение, то почему они не появлялись позже, когда люди могли их наблюдать? По нескольким причинам. Причем каждый из них вполне возможно и хорошо укладывается в канву известной нам истории. Цивилизации возникают, живут и рушатся, и каждый уносит с собой в могилу те открытия, что послужили основой ее величия. Как удавалось индейским цивилизациям нового света легировать золото так, чтобы из него можно было делать режущее оружие? Какими строительными секретами владели древние египтяне? Сегодня много людей могут поспорить на эти темы. Да и на полсотни других тоже. И египтяне торговали с Индией. Купцы бронзового века путешествовали далеко вглубь Африки. Римляне знали о существовании Китая. Потом все эти империи исчезли, и торговые пути оказались забытыми. Для наших предков из средневековой Европы Китай был почти что легендой. А о том, что египтяне когда-то запросто плавали мимо мыса Доброй Надежды, никто и не знал. Предположим, что наши космические гости были представителями какой-то межзвездной конфедерации или империи, которая жила, достигла своего апогея и затем рухнула, вернувшись к планетарному варварству. Причем все это произошло раньше, чем первый из людей нарисовал картинку на стене пещеры. Или, например, наша планета представляла собой какое-то несчастливое место, где было потеряно слишком много кораблей и грузов. И в итоге шкиперы космических кораблей стали избегать нашей Солнечной системы. А может быть, у них даже существует правило, что когда на планете возникает собственная разумная раса, то она должна развиваться самостоятельно до тех пор, пока сама не выйдет в космос. Согласен. Все предположения Эша звучали разумно. Дорос и сам больше склонялся полагать, что мохнатый и лысый были обитателями другого мира, чем допустить, что их расы существовали на Земле до появления человека. Но как красные сумели найти корабль? Если нам не поможет информация, записанная на пленках, мы, возможно, никогда этого и не узнаем, сонно проговорил Эш. Осмелюсь высказать догадку. За последние 100 лет красные не жалеют сил для освоения Сибири. В некоторых частях этой огромной страны в далеком прошлом происходили великие климатические изменения. Там находят вмерзших в лед мамонтов с полупереваренными остатками тропических растений в желудке. Как будто этих животных внезапно подвергли глубокому замораживанию. Во время раскопок красные могли найти остатки звездолета. Остатки, сохранившиеся достаточно хорошо для того, чтобы они сумели понять, что они открыли, и начать поиски в прошлом, чтобы найти целый и невредимый. Но зачем тогда чужакам нападать на красных теперь? Ни один капитан корабля не любит пиратов. Эш закрыл глаза. Россу хотелось задать еще целую уйму вопросов. Он дотронулся до ткани, обтягивающей его руку. Этот материал, плотно прилегающий к коже, настолько хорошо хранил тепло, что Росс не нуждался ни в какой другой одежде. Если Эш прав, то где, на какой планете соткана эта материя? Из какой невообразимой дали доставили ее, чтобы он мог сейчас носить этот костюм? Неожиданно в их укрытие проскользнул Макнейл и бросил к костру двух зайцев. «Как дела?» – спросил он, когда Росс принялся свежевать добычу. «Вполне нормально». Эш, по-прежнему лежавший с закрытыми глазами, опередил Росса. «Как далеко мы от реки и как насчет компании?» «Милях в 5, это если по прямой», – сухо ответил Макнейл. «А компания имеется, да еще какая!» Эш приподнялся, опершись на здоровый локоть. «А что за компания?» «Не из деревни!» Макнейл хмуро глянул на огонь и подбросил туда несколько веток. «В той стороне, где холмы, что-то произошло. Такое впечатление, будто происходит массовая миграция. Я насчитал 5 семейных кланов, уходящих на запад. И это за одно только утро. Возможно, их заставили сорваться с места. Рассказы беглецов из деревни о дьяволах», предположил Эш. «Не исключено». Но голос Макнейла звучал неуверенно. «Чем быстрее мы доберемся до реки, тем лучше. И я надеюсь, что субмарина окажется там, где обещано. У нас появилось, правда, одно преимущество. Паводок начал спадать». «А на берегах куча материала для плота», добавил Эш. «Завтра мы пройдем эти 5 миль». Макнейл беспокойно зашевелился, а Росс, который успел освежевать и выпотрошить зайцев, повесил их жариться над огнем. 5 миль по этим местам», – заметил Росс. «Это целый день хорошего хода». Он не стал договаривать «для здорового человека». «Я дойду», – пообещал Эш, и оба его товарища знали, что пока его тело ему подчиняется, он будет выполнять это обещание. Знали они также, что спорить бессмысленно. Эш оказался прав дважды. Они добрались до реки на следующий день и на берегу нашли предостаточно выброшенного паводком материала для плота. Миграция, о которой говорил Макнейл, продолжалась, и троим путникам дважды довелось наблюдать движущиеся небольшие семейные кланы. А однажды мимо них в поисках брода через реку прошло довольно большое племя, в котором были даже раненые. «У них были неприятности», – прошептал Макнейл, глядя на людей, столпившихся у кромки воды, пока разведчики ходили вверх и вниз по течению, разыскивая брод. Когда они вернулись с известием, что брод найти не удалось, племя угрюмо взялось за кремниевые топоры и ножи и принялось строить плоты. «Спешка! Они от кого-то бегут!» Эш положил подбородок на здоровую руку и внимательно следил за происходящим. «Они не из деревни. Обратите внимание на одежду и красную раскраску на лицах. Это и не родичи Ульфы. Я думаю, они вообще не местные». «Это мне напоминает одну вещь, что мне приходилось видеть. Звери, бегущие от лесного пожара. Вряд ли они все ищут новое место для охоты», – ответил Макнейл. «А может быть, их погнали красные?» – предположил Росс. «Или люди с корабля». Эш отрицательно покачал головой и вдруг вздрогнул. «А если...» – складка между его бровями сделалась глубже. «Люди топора». Он все еще говорил шепотом, но в его голосе зазвучало торжество, как будто он сумел поставить на место последнюю деталь какой-то сложной головоломки. «Люди топора?» «Вторжение чужих племен с востока. Одно из главных событий этого периода. Вспомните, Уэб говорил о них. Они пользовались в качестве оружия топорами и приручили лошадей». «Татары?» – озадаченно произнес Макнейл. «Так далеко на западе?» «Да нет, не татары. До них еще несколько тысяч лет. Мы не так много знаем о людях топора, кроме того, что они двигались на запад из внутренних степей. Возможно, они добрались до Британии. Не исключено, что они стали предками кельтов, которые тоже любили лошадей. Но в свое время это был могучий поток». «Чем скорее спустимся по течению, тем лучше». Макнейл спешил, но нельзя было покидать укрытие, пока племя не уйдет. Они пролежали, прячась всю ночь, а утром стали очевидцами прибытия еще одной, на сей раз небольшой группы людей с красной раскраской и опять с ранеными. С приходом этого арьергарда работа на берегу закипела с безумной силой. Трое пришельцев из другого времени были в куда более сложном положении. Им не просто хотелось переправиться через реку. Им нужно было построить плот достаточно надежный, чтобы добраться на нем до устья, ну если повезет, конечно. А постройка такого плота требовала времени, которого у них не было. Макнейл ждал ровно до того момента, когда последний плот племени удалился на расстояние полета стрелы. Вместе с Россом он медленно вышел на берег. В отличие от аборигенов, у них не было даже каменных инструментов, что создавало дополнительные трудности. Росс работал под руководством Эша, выполняя все его приказы. К наступлению темноты они успели сделать немало. Но начисто стерли руки, а спины их нещадно ломило. Когда стало слишком темно, чтобы работать, Эш указал в ту сторону, откуда они пришли. Неподалеку от склона холма горел огонек. Он был похож на костер, да и был им, причем большим, заметным издалека. «Лагерь?» – с удивлением спросил Макнейл. «Похоже», – согласился Эш. «Тех, кто развел такое пламя, должно быть так много, что им не нужно думать об осторожности». «А доберутся ли они завтра до реки?» «Разведчики могут, но сейчас ранняя весна и с фуражом плохо. На месте вождя этого племени я свернул бы на заливной луг, который мы пересекли вчера, и позволил бы лошадям попастись день-другой. С другой стороны, И если им нужна вода, то они пойдут прямо сюда», – закончил Макнейл мрачно. «А нам нельзя быть здесь, когда они явятся». Росс потянулся, поморщившись от боли в плечах. Его руки покрывали мозоли и ссадины. А ведь работа только началась. Если Эш угадал, то им придется просто ложиться на бревна и плыть вниз по течению в поисках более безопасного места для осуществления своего кораблестроительного проекта. Но он понимал, что Эш не сможет этого выдержать. Этой ночью Росс заснул только потому, что его тело слишком утомилось, чтобы лежать и бодрствовать в тревоге. Поднявшись, едва забрезжил рассвет, они поспешили к реке и стали пытаться связывать непослушные стволы молодых деревьев лубяными веревками. В ненадежных местах они укрепили их полосками ткани, оторванными от одежды, и ремнями из заячьих шкур. Они работали голодными, охотиться было некогда. Когда солнце начало клониться к западу, в их распоряжении имелся неуклюжий плот, кое-как державшийся на воде. Станет ли он слушаться шеста или самодельного весла, нельзя было сказать, не проверив. Эш, лицо которого пылало, а кожа даже на ощупь была горячей, первым забрался на плот и лег посередине, на тонкую подстилку, приготовленную для него. Он жадно выпил воду, которую поднесли ему в ладонях, и вздохнул с облегчением, когда Росс протер ему лицо мокрой травой, пробормотав что-то непонятное в адрес Келгариса. Макнейл оттолкнулся от берега. Течение подхватило плот и кружа понесло. Начало было неплохим, но не успели они потерять из виду то место, откуда стартовали, как удача от них отвернулась. Стараясь удержать плот посреди течения, Макнейл яростно работал шестом, но на пути встретилось слишком много камней и бревен, а прямо на них несло огромное дерево. Дважды оно цеплялось кроной за подводные камни, и Росс вздыхал с облегчением. Но оба раза оно вырывалось и вновь неслось на них, словно грозный таран. «Прижимайся к берегу!» – закричал Росс. Огромные изогнутые корни, казалось, нацелились прямо на плот, и Росс был уверен, что если эта махина врежется в них, то их шансы на спасение станут равны нулю. Он подхватил свой шест, но не достал до дна. Шест провалился в какую-то яму на дне реки. Росс услышал, как закричал Макнейл, и оказался в воде, глотая мутную жидкость. Ошеломленный падением, Росс устремился к поверхности. Подготовка на базе включала и плавание, но одно дело спокойно плавать в бассейне, и совсем другое – сражаться за жизнь в ледяной воде, наглотавшись ее к тому же в изрядном количестве. Росс заметил какую-то темную тень. Край плота? Он отчаянно вцепился в предмет, обдирая руки о жесткую кору. Дерево. Он моргал глазами, пытаясь оглядеться. Но ему не хватило сил подтянуться, чтобы рассмотреть что-нибудь сквозь путаницу ветвей. Оставалось только держаться и надеяться, что ему удастся догнать плот где-нибудь ниже по течению. Спустя, как ему показалось, довольно долгое время, Россу удалось просунуть руку между двумя отмытыми водой корнями и повыше поднять голову над поверхностью воды. Голова и руки заледенели, но инопланетный костюм по-прежнему надежно защищал его тело от холода. Однако Росс слишком устал, чтобы бросить дерево и рискнуть добраться до берега в постепенно сгущавшихся сумерках. Внезапно его тело потряс резкий удар. Руки зажало корнями, и Росс вскрикнул от боли. Он повернулся и почувствовал под ногами дно. Дерево врезалось в прибрежную отмель. Высвободившись, Росс пополз на четвереньках и рухнул в тростник, воняющий тиной и речным илом. Словно раненый зверь, он выполз по грязи на сухое место. Наконец ему удалось выбраться на край залитого лунным светом луга. Он лежал там неподвижно, поджав под себя замерзшие руки, облепленные грязью и слишком усталый, чтобы шевелиться. Его вывел из оцепенения лай, настойчивый и звонкий. Этот голос не принадлежал ни волку, ни охотящейся лисе. Росс равнодушно прислушивался к нему, и тут до него донесся стук копыт. Копыта лошади. Всадники с холмов, возможно. Опасность. Его мозг оказался онемел так же, как и кисти рук, и прежде чем он до конца осознал надвигающуюся угрозу, прошло немало времени. Поднявшись на ноги, Росс заметил, как на фоне луны промелькнула крылатая тень. В траве, футах в 100 от него, раздался отчаянный вскрик, и птичья тень взметнулась вверх с добычей. И снова раздался лай, громкий, возбужденный. Росс опустился на четвереньки и увидел полоску дымного света, двигавшуюся вдоль края луга к опушке. «Всадники?» Росс понимал, что ему нужно вернуться к реке, но ему трудно было заставить себя сделать это. Он не знал, сможет ли снова войти в воду. Но что делать, если за ним будут охотиться с собаками? В голову пришло смутное воспоминание о том, что вода уничтожает запах. Вернувшись к крутому берегу, по которому он только что с таким трудом взбирался, Росс сделал неверный шаг и сорвался, упав прямо в грязь и тростники. Автоматически стер с лица ил. Дерево все еще было здесь. Благодаря какому-то капризу течения, его корни застряли в прибрежном песке. Наверху, на краю луга, лай звучал уже совсем рядом. Теперь ему вторила еще одна собака. Росс ползком пробрался через тростники к полоске воды между деревом и отмелью. Его попытки спастись были почти бессознательными. Он слишком устал, и ему было уже все равно. Вскоре он увидел четвероногую фигуру, бегущую вдоль обрыва. Собака лаяла. Ей отвечали другие. Псы были совсем рядом. И Росс как-то отвлеченно подумал о том, видят ли они его в тени берега или просто чувствуют запах. Если бы он мог перелезть через ствол, то можно было бы попытаться спастись в воде. Но он был в состоянии только лежать неподвижно, прячась в путанице ветвей. Причем, когда придут люди с факелами, от этой защиты будет мало толку. Однако Росс ошибался. Потому что пока он полз в тростниках, грязь так облепила его, что он стал совершенно незаметен. Даже если бы он сознательно старался замаскироваться, вряд ли получилось бы лучше. Он чувствовал себя совершенно беззащитным, но люди, шедшие по берегу вслед за сворой, осветив отмель факелами, увидели лишь ствол дерева, лежащий в луже грязи. Сквозь лай собак Росс слышал неясный гул голосов. Потом его ослепил огонь, оказавшегося совсем рядом факела. Он увидел, как одна из неясных фигур подозвала собак и двинулась прочь. Те, неохотно, продолжая лаять, потянулись следом. Росс, еле слышно всхлипывая, лежал по-прежнему незамеченный среди корней дерева.